Глава 4. Два орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди работали, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Люди, замирая, приседали на огневой, не выпуская лопат из рук, глядели в темноту на кусты, проступающие вдоль свинцовой полосы озера, ожидали ракет, близкого стука пулемета. Казалось, слышно было, как немцам-пулеметчикам продергивалась железная лента. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом. «А ну, шевелись, шевелись! Легалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте, как молодой!» Он видел, как маслянисто светились во тьме белые спины раздевшихся до пояса солдат, запах крепкого пота доходил до него. «О чем задумались, Легалов? Жинку вспомнили?» — снова спросил он зорким кошачьим зрением, вглядываясь в потемки, и нетерпеливо пошевелился на бруствере. «Ну чего размечтались? Жить надоело». Замковый Легалов, солдат уже в годах, с некрасивым, робким лицом, с толстыми губами, постоянно сбитый поперек головы пилотки, стоял, обняв лопату двумя руками, держась за оттянутый под сумком ремень, бормотал усталым голосом. «Передохну, товарищ лейтенант, маленько, резь в животе, после немецких консервов, я маленько». «Врет, хрен его расчеши», — захихикал насмешливо злой наводчик Парахонько, подходя, светлее в темноте, тонким безволосым телом. «Графиню он польскую вспомнил, любовницу. Тут, в замке одном, як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня, руки белые, в кольцах, шмяк на колени перед Легаловым. Я такая-сякая капиталистка, туда-сюда, и от любви умираю. Возьмите в жены, советский жёлниш, умираю от сердца». «Отчепись», — смущенный протяжно попросил Легалов, по-прежнему держась за ремень. «Знобит меня, товарищ лейтенант, разрешите?» И, потоптавшись, неловко полез с неуклюжестью пожилого человека наверх, осыпая ботинками землю, оглядываясь в сторону боевого охранения немцев. «Насовсем убьет, гляди», — заметил Парахонько язвительно и поплевал на ладони. «Графиню сиротой оставишь». Сержант Сапрыкин, грузно широкий, тяжко посапывая, ожесточенно долбя грунт, с укором сказал. «Ну чего прилип к человеку? Изводишь, дружка, ни с того ни с сего, язык у тебя, Парахонько, болтает, а голова не соображает». И миролюбиво вздохнул. «Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов, это бывает». «У плохого солдата перед боем всегда понос», — беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. «До рассвета не окопаемся, нам крышка тут. До всех дошло?» Сапрыкин, глядя в темноту, произнес. «Тут недалеко чехи, соседи наши окапываются. Ребят хорошие, давеча с одним разговаривал. Партизаны, говорит, восстание в Чехословакии подняли, наших ждут. Веселое время идет, ребятки. Оно нажимая, пота не жалей, все окупится». «Это что, для агитации, парторг? Или так, для приподнятия духа?» — недоверчиво спросил Парахонько. «Мне тебя агитировать дороже плюнуть, орудийный банник ты», — ответил Сапрыкин добродушно. «У тебя свой ум есть. Раскидывай, да уши востри, куда полагается. Не ошибешься без агитации». «Нажимай», — хрипло скомандовал Овчинников, — «разговоры прекратить». Оставшись в гимнастерке, Овчинников с силой вдавил сапогом лезвие лопаты в твердый грунт, бесшумным рывком отбросил землю на бруствер. Все замолчали. То, что лейтенант взялся сам за работу, вдруг вызвало у солдата обостренно тревожащее чувство. Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом. Раз Сапрыкин, не рассчитав налившую все его массивное тело силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг. И люди на огневой позиции ясно увидели друг друга, повернутые в одну сторону головы, розовые отблески в зрачках. «Ложись!» — неистовым шепотом скомандовал Овчинников. Пульсирующее пламя вырвалось на том берегу озера, огненные вихри сбили бруствер, взвелись рикошетом в озаренное ракетами небо, впиваясь в звездную высоту. Люди упали на огневой, прижимаясь разгоряченными телами к холодной земле, мертвенный свет трасс бушевал над ними. В тот же миг на огневую суматошно скатился, придерживая галифе легалов, бросился ничком, головой в бок лежащему Овчинникову, странно давясь и кая. «Не задело?» — крикнул Овчинников и услышал сдавленный голос легалова. «Как он хлестанет, ну, думаю». «Эх ты, понос!» — засмеялся шепотом Парахонько. А графиня подумала, и кота началась на нервной почве. Ракета упала и горела костром за бруствером, дымя, ослепляя, и хотелось Овчинникову горстью земли забросать ее брызгающий свет. Казалось, что бруствер не прикрывал их, и все лежали на ровном месте, как голые. «Вроде как житья не дадут», — спокойно сказал Сапрыкин. «Заметили фрица в отродье». «Точно подзасекли», — мрачно проговорил лейтенант Овчинников и выматерился от удивления. Разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов. Он вскочил на ноги, зашептав: «За лопаты, нажимай душу из всех вон». Первым поднялся неуклюжий, будто виноватый легалов. Суетливо поддергивая галифе, кинулся искать лопату, наткнулся на деловито вставшего с земли командира орудия Сапрыкина. Сапрыкин остановил его рассудительно. «Потихоньку. С какой стати расшумелся, как трактор? С какой стати? Голову гусеницей отдавишь». И взялся за кирку. «Это он герой, колгоспный бухгалтер», — отозвался Парахонько. «Одно дело. То понос, то графиню прижимает, то голову отдавливает. Лавкач. У него и фамилия такая, легает по головам. Залез в кусты демаскировать». «Зачем так? Разве я виноват?» Тихо, конфузливо спросил легалов. «Обижаешь ты меня. Легче тебе так. Я ж люблю тебя за ловкость». «Прекратить разговор», — скомандовал Овчинников полголоса, и все стихло на огневой. Подождав, лейтенант выпрямился, всматриваясь в темноту. «Идет кто-то», — произнес он, и, подойдя к краю огневой, окликнул. «Кто идет?» «Двое идут», — сказал шепотом Сапрыкин. «Может, чехи? И по минному полю. Вот славяне. Постой. Кажись, комбат с санинструктором». Овчинников хмуро выругался. Он не скрывал своего расположения к санинструктору, никто из солдат, уважавших Овчинникова за откровенность, простоту взаимоотношений, не мог осудить его. Однако то, что Лена была не одна, не понравилось ему, хотя точно знал, что между ней и Новиковым не было той приятной, с большим намерением игры, которую умело, легко, удачливо начал истосковавшийся по женской любви Овчинников. Подошли Лена и капитан Новиков. Их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи. «Леночка, дайте руку, упасть можно», — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. «Прошу вас, Леночка, спасибо, что пришли». Она протянула руку, узкую, влажную ладонь, и он особо значительно стиснул ее кисть своими грубо сильными в мозолях пальцами, помог сойти на позицию. Когда сходила она, вес ее тела, упругие движения, передались на руку Овчинникова, и от этого, задохнувшись, он почувствовал в доверчивом пожатии ее иной, обещающий смысл. «Связь с ладьей проложил?» — спросил Новиков. Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил. «Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан, и вас, Лена, всем продолжать работу. Возьмите мою лопату, легалов». Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым, первым докладывал о готовности огня. Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, крепко пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал: «К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтобы тебя в упор не было видно». «Знаю», — отрезал Овчинников, прикуривая. Помолчали. «Скажите, «Разве в дивизионе не знали, что здесь минное поле?» — спросила Лена сердито, видя загоравшиеся огоньки двух папирос и улавливая от одного особенно ярко вспыхивающего пристальный взгляд Овчинникова, устремленный на нее. «Дайте папиросу». «Заснули, товарищ лейтенант», — сказала она, обращаясь к Овчинникову. Этот сонный его взгляд раздражал ее. Овчинников встрепенулся. Папироса осветила его крючковатый нос, край худощавой щеки, вдруг произнес тяжелым голосом. «Разведчики научили». «Не идет курить вам. Я лично курящих девушек не уважаю. Духи и одеколон — другое дело. Для вас обещаю после первого боя». И ревниво покосившись в сторону молчавшего Новикова, протянул ей папиросу, зажег спичку. Лена, не без насмешливого вызова, сказала, задув огонь: «Спасибо, у меня есть прекрасные французские духи, разведчики уже подарили, но лучше бы вместо них побольше соломы в блиндаж. Разрешите, я распоряжусь, товарищ лейтенант?» И, отдернув плащ-палатку, вышла. «Чего это она?» — Овчинников уязвленно хмыкнул. «Хитрый, скажи, орешек. Эх, жена бы была королева в постели», — добавил он преувеличенно откровенно и снисходительно. «Хороша, капитан». Разговором этим, видимо, он хотел показать Новикову, что дела его с Леной зашли далеко, достигли того естественного положения сблизившихся людей, когда он может уже приказывать или тоном приказа советовать ей. Однако Новиков сказал не то, что ожидал от него Овчинников. «Запомни, твои орудия примут первый удар, шоссе — на твою ответственность, но рассчитывай на круговой сектор обстрела». «Знаю. Минные поля саперы разминировать не будут. Наоборот, саперы минируют котловину перед твоими орудиями. Вокруг тебя везде мины, и наши, и немецкие. Если немцы двинут на тебя, они застрянут на этих полях, ясно?» «Знаю», — мрачно ответил Овчинников, прикуривая от окурка новую папиросу. Помолчав, Овчинников опять хмыкнул, думая о чем-то, затягиваясь и выдыхая дым. «Ловушка, значит», — резко, недоверчиво произнес он, как будто для того только, чтобы возразить. «Какая?» — Новиков усмехнулся. «Просто воюем на нейтральной полосе. Пусть твои связисты свяжутся с саперами, те отметят проход к высоте в минных полях». «Знаю», — снова отсек Овчинников. Это хмурое «знаю» говорилось им обычно из тяжелого самолюбия. Говорилось потому, что Новиков по годам был гораздо моложе его и казалось жизненно неопытнее, и лишь стечением обстоятельств, невезением, объяснял Овчинников, то, что не он, Овчинников, лейтенант в 26 лет, а слишком молодой Новиков командовал батареей. «Что знаю?» — миролюбиво спросил Новиков, и по этому тону Овчинников снова почувствовал его превосходство над собой. «Действуй и немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо. Желаю увидеть тебя живым». Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав, влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером. «Молчат и ждут», — проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил, не оборачиваясь: «У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится? В Венгрии второй украинский вышел на Тису, в Югославии наши танки на окраине Белграда, скоро конец». Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа, во тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы. Ответил кратко: «Нет». Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства о чем-то недоделанном им. Это подавляло его, угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие. «Нет, не думал», — хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно: «Ну и дурак. Ладно, пошел». В ходе сообщения, не отрытым еще полностью, он столкнулся с наводчиком Парахонько. Тот, взмокший, в телогрейке, надетый на голое тело, нес на спине ворох соломы, стянутый в узел плащ-палаткой. Спросил, крякнув, подбрасывая зашуршавший ворох на лопатках: Вы чьи? Не вы приказали, товарищ капитан, или разведка? Новиков сделал вид, что не понял намека. Приказ отдал я. Пора научиться жить на войне с относительным удобством. И пошутил, как будто скоро будем спать на чистых простынях, Парахонько, я вам обещаю. Парахонько протиснулся к землянке, свалил со спины ворох и вдруг, понимающе, сурово даже, оглянулся в темноту, поглотившую комбата. Первым признаком надвигавшегося боя, он знал это, была странная, спокойная веселость Новикова. Была полная предрассветная тишина. Немцы молчали. За полчаса до рассвета овчиннику доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые. Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной, а когда сел от движения, заболели мускулы поясницы, спросил неокрепшим после сна голосом. А второе орудие? Доложили о готовности? Нет еще. В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли, дымясь, котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь на ложку. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть. Не соразмеряя силу, так нажимал на нож, казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящике, посоветовал с домовитым покоем в голосе. — Поужинайте, товарищ лейтенант, с вином, — капитан Новиков прислал. — Садитесь, ребятки. — Есть не хочу. Овчинников налил из бутылки полную кружку вязкого на вид вина, жадно выпил терпкую спиртовую жидкость, весь передернулся. Фу, дьявол, дрянь какая! Повидло прислал. А ну, Гусев, командира второго орудия, старшего лейтенанта Ладью. Гусев вытер поспешно губы, он, как ребенок, измазал их пшенной кашей, сорвал трубку с аппарата, подул в нее, как на ложку, заговорил боском. Ладью? Ладью давайте, Ладью, спите? А нам не ясно, что вы делаете. И, недоуменно пожав плечами, протянул трубку Овчинникову. Он! Музыку какую-то слушает, с ума посошли. «Какая там еще музыка у тебя, Ладья?» — лениво спросил Овчинников, услышав по проводу близкий, как бы щелкающий голос командира второго орудия. «Трофей, может, виноват? Как у вас там? Почему вовремя не докладываете? А если все в порядке, докладывать надо? Ладно, послушаем музыку. Какая еще музыка?» Встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа. «Лена где? У орудия?» И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа. Был тот кристально тихий час ночи, когда переместились звезды в позеленевшем небе, прозрачно поредел воздух над безмолвной землей, и особой, острой зябкостью влажного рассвета несло от темной травы на бруствере, от стен ходов сообщения, от мокро блестевших лопат провики. Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию, оттуда донесся негромкий разговор. У станины неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова, на ремне железом отсвечивал автомат. Рядом на снарядном ящике сидела Лена, на плечи накинута плащ-палатка. Легалов говорил, вздыхая, голос звучал сонно-ласково. «Не женское это дело война, какое там?» Мужчину убьют, это туда-сюда, его дело. А женщина? У ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь Елизавета, тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. Нет, не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать. А вы откуда сами-то? Учились где? Школьниц, небось. «Я из Ленинграда. Училась в медицинском институте. Вы сказали, фыркальщица?» — спросила Лена. «А что это такое?» «Да такая, чуть что, фырк и пошла. Я не говорю про вас». Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Легалов, поглаживая большой крестьянской рукой свой автомат, точно лаская его, спросил. «А родители как у вас?» «Я одна», — сказала Лена. «Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам, потом увидела все сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз и навсегда. Иначе нельзя жить». Замолчали. «Легалов», — строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним. «Идите отдыхайте. Я побуду здесь. Леночка, мне поговорить с вами необходимо». Легалов в нерешительности потоптался, с неуклюжестью заковылял от орудия, растерянно поглядывая на недвижно темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены, вынул из кармана кожаный трофейный портсигар, предложил игриво улыбаясь. «Покурим, а, Леночка, в руках?» «Не курю, Овчинников». «Так, значит, мило шутили надо мной». «Что ж, очень приятно, можно сказать», — проговорил он по-прежнему игриво простодушно, однако, казалось, не без усилия владея голосом, и спросил еще. «Может, перед комбатом форсили?» Она сидела невнимательная, едва заметно хмуря брови, сказала. «Ничего не слышите?» И повернулась в сторону озера. «Послушайте, что там у них?» Овчинников не понял. Низко и свинцово, подступая из темноты, блестел край озера. Серая, застывшая по-осеннему, уже затянутая туманцем вода, не отражала высоких звезд. Кусты на берегу, откуда всю ночь стреляли пулеметы, стояли затаенно, неподвижно. Тишина рассвета осторожно прижалась к холодеющей земле, к озеру, и тотчас Овчинников с тревогой и недоверием услышал, как сквозь узкую щель в земле, под нежные звенящие звуки саксофонов, дробный грохот барабанных палочек, сентиментально сладкий женский голос пел о чем-то томительно незнакомом. Внезапно появилось такое чувство, будто там, у озера, приемник немцев поймал случайную с другой планеты музыку, которую слышали возле орудия старшего сержанта ладьи. Сразу возникшая у Овчинникова мысль о том, что у немцев в эти самые крепкие часы сна не спали, неспокойно и подозрительно насторожила его. Он сидел несколько минут, прислушиваясь. Слева от орудия, очень далеко за ущельем, в горах, мягко тронули тишину пулеметные очереди, витиеватым узором вплелись автоматные строчки и круто ударили танковые выстрелы. В той стороне четвертые сутки шел бой в районе Рюн. Потом там смолкло. Здесь смолк и патефон. У немцев безмолвие лежало везде. «Что вы, Леночка», — сказал Овчинников небрежно, — «обыкновенная обстановка. Вам-то что за заботы? Серьезно обещаю, вам прекрасные духи достану. Встречались — не брал. А вот эту штучку взял. Хороша? Хотите, подарю?» Откинул полу шинели, вынул из кармана нагретый теплом тело, игрушечно блестевший перламутром рукоятки, маленький изящный пистолет. Подбросил его, поймал в воздухе, сказал. «Немка военная какая-то носила. Даже себя убить должно быть невозможно, и ранить нельзя. А так вещь вроде игрушки. У вас оружия нет? Возьмите. Ну-ка, покажите». Лена легко скинула влажно зашуршавшую плащ-палатку, чтобы не сковывало движение, и будто разделась перед ним. Он увидел четко вырезанные среди свинцового свечения озера ее узкие плечи, тонкую шею, миндальный запах волос, как бы обещающий сокровенную близость гибкого тела, коснулся Овчинникова при повороте ее головы. «Дамский Вальтер», — услышал он голос Лены, — «это действительно игрушка». Он смутно слышал ее голос, как сквозь воду, и только острая и ревниво мелькнувшая в его сознании мысль о том, что она хорошо знала то, чего не знали другие женщины, что она холодна и недоступна из-за его нерешительности, отозвалась в нем нетерпеливой дрожью в прерывистом шепоте его. «Как гвоздь вошли в сердце, Леночка, клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам, никому не дам». И сильно, по-мужски опытно, обнял ее, рука, уверенно лаская, скользнула от груди к тайно теплым сжатым бедрам. Он так резко повернул ее к себе, до близости плотно прижал грудью, что она откинула голову, замотала головой. Он начал порывисто, колюче, жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о стиснутые ее зубы. «Леночка! Леночка!» Она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по виску и еще раз ударила с перекошенным лицом, сказала страстно и зло: «Дурак! Глупец! Убирайся к черту, иначе я не знаю, что сделаю!» Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую от удара в щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа. «Еще ударь, еще, сильнее ударь!» Она шагнула к нему. «Да ударю!» «Товарищ лейтенант, к телефону вас немедленно!» Послышался робкий голос Легалова, и Лена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над Ровиком. «Кто еще там? Легалов? Подсматривали?» — гневно спросил Овчинников. «Я спрашиваю, подсматривали?» «Никак нет», — сдерживая зевоту, ответил Легалов. «Живот у меня, по своей нужде вышел. Комбат вас, а я на пост встану». Овчинников до странности быстро потух, лишь колючий подозрительный блеск горел в зрачках. Он косо взглянул на белеющее лицо Лены и, ссутулив плечи, сказал: «Можешь идти спать к разведчикам, иди. Мы им в подметки не годимся. Покажи им класс». И мягкими щупающими шагами двинулся к Ровику мимо Легалова, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, еще не совсем остыв, возбужденно проговорил: «Второй у телефона». «Почему не докладываете о проходе?» — спросил голос Новикова. «С саперами связался. Что молчишь?» «За мою жизнь беспокоитесь», — произнес Овчинников, беспричинно злясь на этот спокойный голос Новикова. «Сидит себе в коттедже и водку пьет. Я приказ выполняю. Отсюда драпать не собираюсь. За меня не беспокойтесь. Именно за меня». «Если прохода не будет, отдам под суд», — тихо и внятно сказал Новиков. «Именно за тебя я не беспокоюсь». «А, куда угодно. Хоть под суд, хоть к дьяволу». Он сидел на нарах у скалицы с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы. Был похож на взъерошенную хищную птицу. «Да чего тут порох рассыпать? Схожу я к саперам. Обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант. Я потопаю потихоньку». Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклоняясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки. «Вот наказание, скажи на милость, отклеивается и только от сырости или поту. В какой карман класть? Вот шелковую тряпочку от немецкого пороха достал, годится». Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, степенно взвешивая слова: «Пошел я, товарищ лейтенант. А вам бы отдохнуть».